Глава 33. Вечером было чествование двух героев. Меня и Виктора Санеева, завоевавшего золото в тройном прыжке. Происходило все торжественно, но очень скромно, помня предыдущий результат посиделок. Девочки-легкоатлетки и даже гимнастки, обычно обходившие меня по большой дуге, сегодня сами подходили и пробовали наладить отношения. Но я не сильно к этому стремился. Поэтому мы просто немного болтали и расходились. В общем, вся основная масса похвалы вылилась на Виктора, который, красное от смущения, зацелованное женской частью, отдувался за нас двоих. Видя, что вскоре люди начнут расходиться, я, попрощавшись, отправился якобы к себе, а на самом деле в присмотренное мной помещение. Кусок стальной проволоки был отломан руками, а вскоре появились и две деревянные кривые ручки. И пусть новая Гаротта не была такой гибкой и удобной, как моя первая, менее смертоносной она от этого не стала. Переодевшись в синий костюм, я испортил тонкую шерстяную тренировочную шапочку, вырезав на ней глаза, затем закатав ее наверх, чтобы прорези не было видно, и отправился на пробежку. Ночной город быстро пустел. Хоть на улицах было очень безопасно и имелась куча полицейских машин, люди предпочитали после полуночи уже готовиться ко сну и отдыхать в кругу семьи. Лишь я темной тенью бежал там, где на тротуары падало мало света, а сойдя с главных улиц, вскоре двинулся вдоль домов, ориентируясь на свет в окнах, поскольку вокруг было очень темно. Нужный дом стоял недалеко от самой северной точки ограды Олимпийской деревни, почти примыкая к ней, и освещенных окон в нем было мало. Мария сказала, что почти все здание сейчас во власти этой банды, так что, когда ее вели к главарю, она видела около 20 человек. Сколько было их в реальности в доме, она не могла знать. Пришлось пожертвовать курткой, чтобы перелезть через высокий забор, спущенный поверх него гибкой лентой колючей проволоки. Оставалось запомнить место, чтобы сюда вернуться на обратном пути. Подойдя к нужному дому, я увидел красный огонек папироса на входе. Вытащив удавку, я опустился на корточки и подкрался к курящему человеку сзади. Движение рукой, и гибкая петля скользит по шее. Рывок с подъемом тела едва не перерезает ему горло. Раздается тихий хруст, и я опускаю на землю уже труп. Обшарив тело, нашел пистолет, две обоймы к нему. Поэтому, забрав оружие, оттащил бездыханное тело в темный угол. Туда же кинул дымящийся бычок, затушив огарок, чтобы все было аккуратно. Заглянув в дверь подъезда, я прислушался. Слышны были разговоры. Кто-то занимался сексом, а кто-то бил бутылки. Зачистку я проводил с первого этажа, поднимаясь выше. Идеальными комнатами для меня были те, где пьяные или угашенные бандиты спали в темноте. Они первыми отправлялись на тот свет прямо во сне, ничего не почувствовав. Те же помещения, где еще не спали, если никто не собирался выйти покурить или отлить, я пропускал, пробираясь дальше и дальше, убивая одного бандита за другим с помощью удавки, как только встречал очередного вооруженного человека в одиночестве. Счет убитым я потерял уже на втором десятке, поскольку с моей силой и ростом требовалось всего несколько секунд, чтобы не задушить, а сломать хребет в районе крепления черепа к позвоночнику. Поэтому основной проблемой стало, где прятать трупы. Дом действительно оказался почти весь занят бандой, поскольку многие двери в квартиры были открыты, ценное выломано и вынесено. А там, где обосновались мексиканские уголовники, оставались кучи говна и поломанной мебели. Видимо, им проще было переходить в новые квартиры, чем пытаться срать в унитаз. Мой арсенал пополнился короткоствольным пистолетом-пулеметом с широким дулом и еще одним пистолетом с обоймами. Мальчика, как я вскоре узнал, держали на пятом этаже, так что, оставив то, что не смог зачистить без поднятия шума, я отправился за ним. Пятеро бандитов сидели за столом, кто-то пил, а кто-то наклонялся и шумно вдыхал что-то явно наркотическое. Смотря за ними в течение 5 минут, я не видел, как можно войти без шума. А это значило, что пора доставать оружие. Пистолет, который я выбрал из кучи забранного у убитых мной людей, был менее заношен и носил хотя бы следы чистки, в отличие от других. Поэтому я снял его с предохранителя и вошел в комнату, сразу начав стрелять. Первое тело с пробитой головой завалилось на стуле. Второе, с вылетевшей задней частью черепа, разбрызгивая мозг по полу, упало рядом. Я менял при каждом шаге направление движения то влево, то вправо, еще и с помощью коленей регулируя свою высоту, чтобы уйти с вероятной линии ответного огня. 10 секунд и 5 трупов. Я быстро перезарядил пистолет, выбросив не до конца истраченную обойму, и услышал, как в доме началась суета. Раздались голоса и удивленные возгласы. Шагнув в спальню, я увидел там на кровати сидящего маленького мальчика лет 6, который с широко открытыми глазами смотрел на меня. Я приложил указательный палец к своей маске на уровне губ, и он утвердительно покачал головой. Подойдя к нему, я первым делом перерезал веревку, которой он был привязан к кровати. Затем, взяв матрас, повел его в ванну. Постелив на дно чугунной емкости матрас, я посадил мальчика туда и еще раз показал пальцем молчать. Убедившись, что он не пойдет за мной, я отправился навстречу всполошенным бандитам, которые, наконец, поняли, что на них напали, поскольку недосчитались очень многих своих товарищей в результате проведенной переклички. Поскольку я опасался, что на стрельбу, пусть и не в самой Олимпийской деревне, может приехать полиция, то действовал максимально быстро и жестко. У парочки бандитов оказались гранаты, так что в ход на зачистку комнат с тонюченькими стенами пошли и они. Уже скоро дом погрузился во тьму. А если кто и выжил из тех, у кого ума хватило спрятаться и затаиться, то ни времени, ни главное желание обходить весь дом целиком у меня больше не было. Я, вернувшись за мальчуганом, немного разнообразил положение тел бандитов, которых убил тут раньше, составив затейливую композицию из трупов. Затем, вытащив малыша из ванны, посадил его себе на спину, сказав крепче держаться. Затем, осторожно покинув затихший дом, рванул на большой скорости к ограде, а оттуда, забрав истерзанную куртку, отправился в сторону кофейни, вскоре и правда услышав полицейские сирены. Встречи с ними мне легко удалось избежать, и, добравшись до знакомых домов, я перешел на шаг, чтобы не привлекать к себе внимания, а дойдя до пока еще закрытого знакомого заведения, остановился. «Хосе!» С трудом отцепив мальчугана от себя, я посадил его за один из столиков, которые свободно стояли на улице. «Пообещай мне, что будешь сидеть здесь, никуда не уходя, пока за тобой не придет Мария, хорошо?» «Сестра?» — удивился он. «Да, меня послала разобраться с плохими дядями твоя сестра. Но если ты обманешь меня и уйдешь отсюда, мне придется вернуться и наказать себя тоже, как и их. Ты ведь этого не хочешь?» Он испуганно покачал головой. «Прощай и слушайте сестру. Договорились?» Он закивал, а я легкой трусцой, изображая бегуна, рано отправившегося на пробежку, направился в сторону Олимпийской деревни. Такие были здесь не редкостью. А когда я удалился достаточно далеко от кофейни, снял с себя шапочку с прорезанными глазами и положил ее в карман куртки, тут же обмотал вокруг пояса, чтобы не было видно, что она вся порвана. Оружие бандитов я выкинул еще на пути к кофейне, так что и от остальных своих вещей нужно будет избавиться позже. Главное сделать это качественно, поскольку все пропахло сгоревшим порохом и кровью. Через центральный вход в сам дом я не пошел, чтобы меня не увидели на ресепшене, а снова, перебравшись через забор, правда, уже без колючей проволоки, полез через балконы на второй этаж, а оттуда уже по лестнице до своей комнаты. Раздевшись догола перед ней, я открыл ее и под храп тренера отправился в ванную, застирав одежду и помывшись сам. Затем с мокрым мотком под мышкой зашел к себе и, спрятав все в шкаф на балконе, запланировал сжечь завтра, а остатки закопать. Только потом я упал на кровать и смог перевести дух. «Вот это ночка!» — тяжело вздохнул я. И все на абсолютно ровном месте. Блять, мне еще сообщение через 3 дня отдавать агенту. Не дай бог с такими же приключениями. Сегодня я уже, понятное дело, с утра не бегал, поскольку так и не сумел заснуть. Поэтому, не выспавшись, пошел на завтрак. Марии не было, но я не сильно волновался, поскольку это могло значить, что она отвозит брата к родителям. Когда я закончил есть, в зал быстрым шагом вошла мексиканка, осматривая сидящих взволнованным, ищущим взглядом. Увидев меня, она улыбнулась и умоляюще показала идти за ней. Так мы оказались в уже знакомой подсобке, где она упала на колени, схватила меня за руки и, прижавшись к ним лбом, стала благодарить. «Спасибо, спасибо, спасибо, сеньор Иван!» «Мария?» — удивился я. «Что случилось? Вставай немедленно с пола!» Я поднял ее и усадил на табурет. «Рассказывай!» «Ваши люди из КГБ...» Она смотрела на меня сияющими глазами. «Оставили Хосе там, где вы и сказали. Брат невредим и рассказывает родителям про Супермена в синем, который его спас. А на обратном пути до кофейни он с ним даже смог полетать». Тут она задумалась, наморщив лоб. «Хотя, наверное, это у него стресс от пережитого». «Фух, ну я рад, что эта ужасная история наконец закончилась», — облегченно вздохнул я. «Он сейчас в безопасности?» «Да, но это еще не все», — тихо сказала она. Тут же насторожился я. «Утром под дверь дома родителей, когда я привезла туда Хосе, подкинули полный пакет денег и вот эту записку». Она протянула мне небольшой обрывок бумаги, на котором корявыми буквами было написано: «Отзовите русский КГБ». Они ничего не поняли, а я не стала им говорить. Девушка смотрела на меня, словно на Бога. «Мы решили взять деньги. Вы скажете тем страшным людям, чтобы они больше не трогали похитителей?» «Ну, если все счастливы и довольны, то, конечно, поговорю с ними сегодня», — успокоил ее я. «Сеньор Иван», — она поцеловала мои руки, — «я отныне ваша рабыня. Любое ваше слово для меня закон. Просите все, что хотите». «Для начала, Мария, мы вспомним, что рабство давно отменили». Я поднял ее опять с колен. «Ну и главное, если не хочешь, чтобы эти люди пришли за вами, все должны держать рот на замке». «Конечно, сеньор Иван». Она испугалась по-настоящему. «Да никто и не знает ничего. С вами договаривалась только я. Даже родители не в курсе». «Вот и отлично». Я провел рукой по ее щеке. «Занимайся своими делами и веди себя как раньше». «А можно мы с вами еще раз встретимся?» С надеждой посмотрела она на меня. «Нас не должны больше видеть вместе», — я покачал головой. «Такое было условие тех людей. Они не хотят, чтобы с этой историей связывали советских спортсменов». «Жаль», — она загрустила. «Мне правда очень понравилось быть с вами, хоть изначально меня и заставили». «Ну, главное, твой брат в безопасности», — улыбнулся я. «Так ведь?» «Разумеется, сеньор Иван». Она поцеловала мои ладони. «Спасибо вам еще раз. И храни вас и тех людей Бог». «До свидания, Мария. Помни, мы с тобой теперь не должны разговаривать». Она быстро закивала, и мы расстались. Идя к себе, я тяжело вздохнул. Задурил голову бедной девочки всякой мистикой. Теперь будет черти что думать про русских. Но это было наилучшим решением. Раз она так во все это поверила, а судя по тому, с каким придыханием она говорила теперь слово «КГБ», я представлял, что она там себе понапридумывала. К счастью, меня это больше не касалось. Нужно было думать, как после целой ночи беготни, лазания и стрельбы бежать полуфинал и финал на 400 метров. Дистанцию, бег на которой и в обычное время для меня было проблемным делом из-за разной техники. Перед тем, как отправиться на стадион, я, сидя в автобусе, заметил, как в квартале стало много полиции, едва не втрое, чем было до этого. «Посмотрим, что будет завтра в газетах», — подумал я, закрывая глаза и не представляя себе, как я побегу сегодня дистанцию. Едва успел вздремнуть, как меня разбудили. Поскольку мы прибыли на стадион, и ко мне в раздевалке подошел главный тренер сборной, сообщивший отличную новость, ну, с его точки зрения, конечно, что я заявлен и на эстафету 4 по 100. «Гавриил Витальевич, ну какая эстафета? Я на 400 метрах сейчас сдохну», — качал я головой. «Вообще не понимаю, как я на это согласился. У меня нет сил. Все, я выжатый как лимон после этих 3 дней». «Ваня, нужно просто пробежать. Мы все понимаем, что надежды очень мало, но снимать команду будет еще хуже», — продолжал уговаривать он меня. «То есть после полуфинала на 400 метров должен попасть в финал, а потом еще квалификации на эстафету 4 по 100 бежать? Вы смерти моей хотите?» «Вань, есть такое слово «надо». А после Олимпиады мы тебя похороним с честью. Военный салют, торжественные речи, все по правилам». Самое страшное, что он говорил это без малейшей улыбки на лице. «Ладно, но результат будет нулевым», — отмахнулся я от него. «Потом не говорите, что я вас не предупреждал». «Спасибо, Вань». Он обрадовался, пожал мне руку и побежал дальше. На полуфинал дистанции 400 метров я шел словно на эшафот. Сил не было вообще, как и желания бегать. Предыдущие 2 дня и правда отняли много сил, а эта ночь доконала меня окончательно. Словно робот я прошел к своей дорожке, поправил стартовые колодки и приготовился. Выстрел, и тело само сделало всю работу, а я стал словно сторонним наблюдателем, которому было все равно, лишь бы от него наконец отстали и дали выспаться. Несмотря на ожидания стадиона, чудо не случилось. Ни сейчас, ни в финале. Я просто каким-то неведомым образом смог стать третьим, после того, как один из американских бегунов запнулся при беге и упал. Первые 2 места заняли американцы. Четвертым прибежал тоже их сокомандник Рон Фримен. А я, благодаря его ошибке, пришел третьим. Победители радовались, а я, опустошенный до нуля, с трудом дождался награждения и потом взятия допинг-проб. Вернувшись к радостным тренерам, которые поздравляли меня с бронзовой наградой, я просто упал на скамейку без движения. Надо мной склонился Кузнецов. «Настолько все плохо, Ваня?» «Я труп, Сергей Ильич», — признался я. «Больше никогда не побегу 2 дистанции подряд. К тому же я четко понял, что 400 метров не для меня, после первых двух более скоростных дисциплин. «Вань, но это очень почетно. Ты бронзовый олимпийский призер», — попытался он мне доказать. «Уже 3 медали у тебя в зачете». «Я бронзовый труп, Сергей Ильич, поэтому никаких больше средних дистанций. Никогда». Я закрыл глаза. «Денис, готовь меня. Скоро эстафета». При виде дохлого меня приуныли и сокомандники. Так что выходили мы на квалификационные забеги уже с мыслью о поражении. Что, конечно же, и случилось. Мы не смогли отобраться даже в четвертьфинал. Радости это никому из спортсменов и тренерскому штабу, понятное дело, не принесло. Один я был счастлив, что для меня все наконец закончилось. Поэтому едва сел в автобус, отвозящий нас обратно, как тут же уснул. В кабинете начальника 3-го главного управления стояла тишина. 5 человек молча рассматривали фотокопии, передавая их между собой. Первый, кто посмотрел все, поднял взгляд на ожидающего их вердикта генерала. «И?» — вместо ответа задал он сам вопрос. «Как это связано с нами?» «Вчера по линии 11-го отдела пришел запрос от мексиканцев», — пояснил тот. «Они попросили нас не проводить больше операций так близко к олимпийским объектам, поскольку они сами в состоянии обеспечить безопасность спортсменов всех стран, а не только наших. Для этого нам нужно просто уведомить их о проблеме». Судя по фотографиям, кто-то хорошо зачистил место. Один из инструкторов отложил на стол пленку. «Почему они решили, что это были мы?» «Дело даже не совсем в этом», — генерал потыкал пальцем наверх. «Никто из управлений не проводил в Мексике никаких силовых операций в это время». «Повторяю свой вопрос. Почему мексиканцы решили, что это были мы?» — хмыкнул инструктор. «Но...» — товарищ Белый задумчиво почесал в затылке. «У них есть свидетели». «Да?» На него перевелись взгляды всех присутствующих. «И как такое возможно, если никто не работал? Кто-то прикрывается нашим именем?» «Я сам был весьма удивлен, пока не прозвучало одно известное вам имя — Иван Добрюшов». Лица инструкторов вытянулись. «Во что наш ученичок вляпался в этот раз?» «Ладно, раз вы вообще не в курсе случившегося, начну тогда по порядку». Генерал понял, что сидящие за столом сами находятся в таком же шоке, как и он сегодня на утренней летучке. Со слов органов государственной безопасности Мексики, какая-то банда захватила маленького ребенка в заложники и шантажировала одну из девушек, что обеспечивала помощь в олимпийской деревне советской команде, чтобы она как-то навредила нашим спортсменам. Та рассказала все Ивану, поскольку он был к этому времени близко с ней знаком. Все присутствующие, понимающие, переглянулись. «И Ваня», — продолжил начальник управления, «послал ее к бандитам предупредить их, что если ребенка не отпустят, он пожалуется в КГБ, который охраняет наших спортсменов. Те предупреждению не вняли, и вот что органы безопасности Мексики нашли на месте той банды, которая держала заложника». Товарищ Белый показал на фотографии. Лица инструкторов школы КГБ приняли задумчивое выражение, и они потянулись снова к фотокопиям. 50 человек», — подсчитал один из них. «Очень хорошо. Я бы даже сказал отлично». «Не думаю, что это был один человек», — покачал головой второй. «Видишь, на многих стран гуляционная борозда явно от чего-то прочного и тонкого. Может быть, струна или тросик. Причем, судя по положению тел, их не задушили, а сломали позвоночник у основания черепа. И если вот это...» Инструктор продолжил, показывая на трупы с огнестрельными ранами конечностей и потом контрольным в голову. «Наша школа? Я лично учу этому курсантов, то первое к нам не имеет никакого отношения. Это что-то злое. Я бы даже сказал темное. Думаю, вы понимаете, о чем я. Больше похоже на работу тех же САС. Они большие любители забавляться с удавками». В комнате повисло молчание. Был снова слышен только шелест бумаги и пленки. «Свидетели», — сказал один из инструкторов. «А что говорят они? Лично видели нападавших?» «Мальчик, да, видел. Но он говорит о каком-то американском супергерое, который всех убил и потом доставил его к сестре по воздуху». Генерал развел руками. «Ее саму задержали, опросили. Но она говорит, что просто пожаловалась Ивану, и все. На следующий день получила брата уже живым и невредимым». «То есть все, что у них есть, это показания девушки о том, что она попросила у Вани помощи? И малыша, который кого-то видел в синем костюме?» — улыбнулся один из инструкторов. «Ну, такие себе свидетельские показания». «Да, мексиканцы тоже в замешательстве. Но пострадавших, кроме бандитов, нет. Заявлений никаких тоже. Есть только факт, что кто-то освободил заложника, оставив после себя кучу трупов не совсем хороших людей. так что они закрыли бы на это глаза. Но все случилось совсем рядом с Олимпийской деревней, и косвенные улики ведут к нам. Вот они и прислали даже не требования, а просьбу уведомлять их о проведении подобных операций в будущем. Ваню они, надеюсь, не задерживали? Нет, конечно. Генерал покачал головой. Это, собственно говоря, второй их вопрос. Можно ли с ним побеседовать, даже в присутствии представителя наших органов? Вы что думаете? Если никого из наших там не было, хотя, думаю, многие были бы рады получить ордена за такую хорошо проведенную операцию, но просто боятся, если они сейчас скажут, что это были они, а потом кто-то из другого управления покажет секретные документы, и обман вскроется, их посадят в лужу. Поэтому я и позвал вас, как тех, кто его обучал. Мог ли это проделать Иван? Других вариантов у нас, в общем-то, не остается. Местные разборки, думаю, исключаются. Мексиканцы не стали бы тогда обращаться к нам, да еще и предоставлять материалы произошедшего. Инструкторы переглянулись. В принципе, он мог вот это. Один поводил пальцем вокруг трупов с огнестрелом. Хотя я что-то не помню, чтобы Ваня был прямо хорош на штурме зданий. Чаще был в середнячках, показывая не лучшие результаты. Но он мог и обманывать вас. Для него это плевое дело, скрывать свои настоящие возможности, напомнил им начальник третьего главного управления про поведение их подопечного. А с ним можно поговорить, чтобы это выяснить? К сожалению, безопасной линии связи там у нас нет, покачал головой генерал. Но мне бы очень хотелось утереть нос первому главному управлению, сказав, что действовал наш тайный агент, прикрепленный к Ивану. Говорить о том, что это может быть он сам, я по понятным причинам не рискну. Это массажист, который, из-за приставания которого дочь Ценёву выкинули из Мексики, хмыкнул один из инструкторов. Вот вонь-то было, дерьмо даже до нас дошло. Да, папочка побежал жаловаться своему высокому другу, Леониду Ильичу, опять в обход Андропова. Но это знатная крыса у нас, обо всем бегает, стучит, скривился один из собеседников. И выпилить нельзя из-за близости к генеральному секретарю, и слово сказать в родных стенах уже не получается. Неизвестно, сколько у него своих людей у нас работает, кроме дочери. Чего она, кстати, там опростоволосилась? Ну, ей нравилось унижать молодых сотрудников, которых она в себя влюбляла при наших проверках. Генерал пожал плечами. Я решил проверить, как ее чары на Ване сработают, заодно и должок закрыть перед контрразведчиками. Они уж очень сильно просили ее хоть на время из архива убрать, подозревая, что она их личные дела тайно носит отцу. К сожалению, я не знал, что у сотрудника, которого меня упросили отправить за границу его родители и мои близкие друзья, была давняя влюбленность в нее. Ну а дальше все совсем пошло не по плану. Все за столом улыбнулись. И наш Ванечка, вместо того, чтобы упасть к ее ногам, как думал я, выкинул Лену из Мексики, поскольку она ему стала мешать, вместо Дениса. Как по логике это должен сделать молодой парень? Со вздохом закончил генерал, вызвав тихое хихиканье. А когда она вернулась в Союз, отправлять ее обратно было уже бессмысленно. «А-а-а! Вы потому и хотите подать операцию по освобождению заложника, как ваш личный успех, поскольку получили две кучки говна вместо выполнения поставленных целей. Одну в виде массажиста, думающего членом, а не головой, и вторую в виде истерящего из-за дочери Ценёва, который не знал о вашем задании для нее. Наконец до инструкторов дошла истинная причина их сбора здесь посреди рабочего дня. Генерал, плана которого легко разоблачили, лишь развел руками. «Ну, подловили, чего уж там. Сам виноват, что позволил папенькиному сыночку поехать развеяться за границу. Думаю, если других вариантов действительно нет, говорите всем, кроме Андропова, что действовал этот ваш массажист, прикрепленный к Ивану. Ему по возвращении дадите внеочередное медаль и отправите куда-нибудь на Камчатку с приказом держать язык за зубами», – предложил один из инструкторов. «А мексиканцам скажите, пусть лучше следят за своими бандитами, а наши органы госбезопасности всегда будут предпринимать все, чтобы обезопасить советских спортсменов от любых угроз». «Ох, что тогда начнется!» Глаза начальника управления загорелись, и он радостно потер ладони. «Это ведь такой щелчок по носу первому управлению!» «Да и Ванюшу по прибытию пораспрашивать бы», – мечтательно заметил старший инструктор. «С ним у нас будет отдельный разговор», – хмыкнул генерал. «Кстати, вы уже видели, что писаки о нем пишут?» Он открыл ящик в столе и вытащил свежие известия, труд и комсомольскую правду, передав их инструкторам. Те едва прочли заголовки и начало статей, как взорвались в слитном негодовании. «Да они там вообще, что ли, все охуели?» Конец второй книги. Текст читал Олег Кейнс.